не самое приятное будущее, которого я мог достичь. «Верно, друг мой», — подхватил за плечо Норнвеля в огне и громко засмеялся, не обращая внимания на то, что где-то в лесу может скрываться опасный хищник. «Мой тесть именно тот человек, который всем нам нужен. Я всегда думал, что вождь должен быть похож на меня, но даже когда у него не было сил, он в первую очередь думал о своих людях, и только потом о себе. Именно таким я представляю себе хорошего вождя. Но нельзя забывать и о своей семье, иначе вождь из меня получится, может быть и хороший, но муж и отец плохой. Это верно, Калф, тебе придется еще набираться опыта, чтобы совмещать в себе эти три личности. Я когда-то точно так же разрывался, но выбрал все же семью. Из меня вышел плохой вождь. Последнее предложение прямо сквозило печалью и скорбью. Ты и так сделал больше, чем нужно. Берсерк, в принципе, не способен управлять целым поселением и людьми. Он властвует только в бою, но никак не в быту, ответил я, ковыряясь палкой в углях, вызывая редкие искорки. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 44. Я дома. На утро, когда еще солнце не выглянуло из своих ночных казематов, мы двинулись дальше в поселение. Спящий лес, где не было ни одного лишнего звука, не считая наши передвижения, встречал своей прохладой. Хмурое небо собирало серые облака в кучу, чтобы вскоре открыть по нам огонь проливным дождем. Впрочем, нашу тройку это совсем не смущало. Нарнвали в огне уже успели пережить за свою жизнь в своих поселениях столько различных погодных явлений, что еще один ливень не станет проблемой. Со мной же в этом вопросе было гораздо труднее. Каким бы закаленным я ни был, но холодный дождь мог сбить с меня спесь. Раньше я бы поддался погодным условиям и, сгибая спины, волочил свое жалкое существование под навесом, пока погода не сжалится надо мной. Теперь же после всех многочисленных трудных и не очень испытаний для меня погода не играла особой роли. Но это я так думаю, все может пойти по иному сценарию. Уж слишком этот мир велик и непонятен мне. Рядом совсем нет никаких канонных историй, за которые я мог бы зацепиться. Вместо этого я выживаю в лесу, каждый день направляя своих людей на риск. Риск не вернуться домой живыми. Пробегая какую-то по счету милю, а я собственно их и не считал, может в самом начале нашего путешествия для разнообразия, но не более, по нам наконец ударил ледяной душ. Прикрыв головы шкурами, мы двигались дальше. Под ногами твердая земля начинала смягчаться. Трава стала мокрой, из-за чего уменьшение трения вызывало у нас некоторые трудности. Не хотелось как-то поскользнуться на этой самой разве и угодить в какой-нибудь овраг, из которого под дождем вряд ли выберешься. Бежали мы отнюдь не так долго, как планировали, все же чакра нас защищала нас не полностью. Приходилось делать небольшие провалы под корнями деревьев в местах, где когда-то зимовали животные, а может и зимуют, просто мы решили занять их жилище на некоторое время. В общем и целом, из эпицентра холодного душа мы выбрались только под вечер, когда алое солнце пробивалось сквозь верхушки голых исполинов. Даже утратив свою одежду, лесные гиганты скрывали своими ветвями большую часть земли, что было удивительно. После опадения листвы, я считал, впрочем, как и мои товарищи, что солнцу теперь будет легче пробиваться вниз. Но данная ситуация демонстрировала нам реальность во всей ее красе. Мне только вот что непонятно, а как собственно снег сходит весной, если солнце едва пробивает вниз? Этот вопрос меня волнует уже долгое время и привносит в ситуацию ясность только чакра, при помощи которой человек становится чуть ли не всемогущим. Ведь только мы, люди, ограничиваем себя в своих идеях, мечтах, свершениях. Если ставим себе замок на что-то сверхъестественное, то мы всегда и будем считать это таковым. Даже в моем собственном люди множество раз в древние времена считали, что передавать информацию за многие мили от тебя невозможно, как и летать. Но наука перевернула их представление об этом, и уже в будущем человек мог спокойно сидеть в тепле у себя дома и общаться со своими друзьями. А если захотел отправиться к родственникам на другой конец света, то в этом им помогает самолет, при помощи которого можно летать. Лирика. Укрыв лес в красные тона, солнце приятно согревало наши тела, лаская лицо своими лучами. Это немного меня отвлекло от вполне глубоких мыслей, на которые я был способен, не изучая никакую литературу в данных вопросах. Просто жизненный опыт, который я приобрел за свои 16 с лишним лет. Несколько дней пути, и мы наконец начали приближаться к тому месту, откуда и начали наше путешествие. Время от времени сокращали популяции кабанчиков, нарвавшись на их вожака, который также без труда отправили системе в дар. Она приятно мне отблагодарила приличным количеством очков, которые теперь для меня были не более, чем числа. Да, я уже давно не заострял внимание на своем балансе, что было логично. Счет так был такой, что хватит на несколько зим вперед, если постараться экономить. Возможно, я преувеличиваю, но за неделю нашего отсутствия почти ничего не изменилось. Не считая того, что мы успели поохотиться, то баланс утратил всего-то пару десятков очков, что было странно. Все же на дворе становилось холоднее, из-за чего в счет добавлялось отопление и потребление воды, как и света. Добрались до послания аккурат к ужину. Чтобы не тревожить своих людей, мы тихо сложили тела кабанов неподалеку от домов, но так, чтобы любопытные глазки ничего не разглядели, а сами направились к своим семьям. Каждый из нас желал насладиться домашним теплом и уютом, и уж точно проводить свое время в компании с другими семьями, нас совсем уж не привлекало. Даже ни дни не мог заставить меня передумать, так как дома ждет моя любимая с ребенком под сердцем. С Норнвалем попрощались сразу и вместе с Вагни скрытно прошли по границе поселения до наших домов, стоящих друг рядом с другом, что иногда, если честно, могло вывести из себя. Иногда хотелось побыть в покое без лишнего шума, но приходила семья моего дорого тестя, и начинался полный беспорядок, потом который две взрослые женщины нашей семьи начинали прибирать. Это была уж точно не наша забота. Хотя иногда и Вагни присоединялся к уборке, так как принимал непосредственное участие в хаосе. И почему-то мне кажется, что сейчас вся семья моего тестя находится именно в моем доме, но уж точно не в его. Подобравшись к окнам, я ненадолго заглянул внутрь, чтобы встретить забавную картину, где моя дорогая женщина стоит как манекен, а на него дети надевают все, что только под руку попадается. Ох, какой она красной будет, когда встретится со мной в таком прикиде. Обычно она старается себя вести статно и спокойно, будто особо голубых кровей. В общем-то, если проводить параллель с викингами, то так оно и есть. Но это она старается поддерживать свой имидж. И иногда даже со мной ведет себя так, что сразу рушится об щекотку или несколько ласковых и чувственных поцелуев в ее тонкую нежную шею. Осмотрев себя со всех сторон, я принимаю решение зайти с заднего входа. Да, в моем доме такой есть, ведь тут на заднем дворе есть небольшой участок для площадки. Только ее нужно будет еще построить перед рождением ребенка, но это дело времени. Касаюсь холодной стальной ручки и опускаю ее вниз, медленно без всяких скрипов, как это происходит со старыми дверьми, толкаю ее от себя и проходу внутрь. Приятный домашний аромат выпечки несется мне в нос, а до ушей доходя детские крики. Похоже, мои предположения были как никогда верны. Даже обидно за тестя, он же сейчас придет домой, а там никого. А я прекрасно понимаю, какое дикое желание просыпается в мужчине после охоты и страха смерти. Репродуктивные работают на весь свой максимум. Возможно, мы даже узнаем, что у Вагни и Норнвеля в скором времени появятся дополнительные головные проблемы. Я дома. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 45. Вам пора возвращаться. Мой голос, как освежительная родниковая вода, проник в стены дома, отчего все звуки в доме на миг приняли гробовую тишину, пока дети первыми не сообразили и не кинулись в сторону, где должен был быть источник двух слов. Я же время зря не терял, из-за мгновения до столкновения с непоседливыми детьми скрылся за одной из дверей. И когда парочка шумных детей вылетела к порогу, а за ними шел весьма возбужденный юноша, я прошмыгнул за их спинами к своей любимой. И настолько быстро это получилось, что я чуть случайно не столкнулся с ней на пересечении двух стен. Она как раз поворачивала в мою сторону, и тут я такой великолепный подхватываю ее на руке, будто она совсем ничего не весит. Сперва Адила даже не заметила от неожиданности свой наряд, но в следующие несколько секунд ее испуганное лицо сменилось на возмущенное, на красное как рак от стеснения, и закончилось умиротворением. Последняя стадия появилась лишь после небольшого обмена нежностями. Не выдержал я ее красоты, как истинный мужчина накрыл ее розовые тонкие губы своими. От нее пахло домашней едой, по которой я успел соскучиться за время нашего путешествия. Наконец я дома. КХМ, КХМ, и долго вы будете тут миловаться, с остатной ухмылкой, на которую способны только опытные женщины, в проходе стояла мать моей жены. Совсем немного, с бравадой ответил я, совсем не смущенный этой женщиной. Все же это она моя жена и это и мой дом, так что я волен делать здесь все, что мне угодно. Да, на этот раз уже заговорил Адила, то, что это твой дом, еще не значит, что ты вождь. К своим словам она добавила достаточно прозрачный и непререкаемый намек, после которого на моей коже остался след от ее ногтей. Теперь понятно, почему говорят именно хозяйка очага, а не хозяин. Не скажу, что это было приятно, но я вытерпел это как настоящий мужчина, после чего поставил девушку на пол, чтобы получил удар в спину от детей. Да, они все это время стояли позади и ждали, когда же я отпущу хозяйку этого дома. Парочка сразу накинулась на меня, пытаясь свалить, но на что способны дети против Генина? Вы чего, будто целый год меня не видели. Попытался я повоздействовать на них, но сквозь заливистый смех едва ли они услышали мои слова. И это говорит тот, кто первым же делом как ребенок побежал под юбку к моей сестре. А ты до сих пор не научился манерам? Да, взглянул я на источник голоса. Старший сын семейства Медвежьего Берсерка возвышался надо мной, что неудивительно даже для его возврата, на целую ладонь. Все же комплекцией он пошел в своего отца. Снебьерн смотрел на меня своим пронзительными зелеными глазами, в которых иногда отражался белый медведь, порывавшийся вцепиться мне в глотку. Но только он показывался, как тут же пропадал. Парень еще не научился полностью контролировать свои инстинкты берсерка, хотя любой другой в его возрасте вообще не мог сопротивляться внутреннему медведю, но передавшийся по генной наследственной линии характер Кайс исправлялся с удержанием внутреннего зверя. Еще несколько секунд переглядок и этот большой парень навалился на меня всем своим весом, сцепив свои руки за моей спиной и сжал как можно сильнее. Даже не обладая чакрой, его сила выходила за допустимые человеческие пределы. Мне даже на мгновение показалось, что мои кости издали неприятный хруст. Но вроде все в порядке. Снебьерн, большой мальчик, отпусти своего брата. Он и так устал после своего произвольного путешествия. Ему нужна сейчас компания только своей девушки. Расставила все точки мать моей женщины, но сама позабыла, что не только я такой один жажду женской любви и тепла. Вкусить нежное тело хочет еще один здоровяк, которого встретил пустой дом. Кайса. С медвежьим ревом в наш дом ворвался тесть. Он с такой силой вломился внутрь, что двери со скрипом остались на своих местах, а домик ведь построен из прочных материалов. Сразу видно, насколько сильно в огне изголодался по своей жене. Даже не обратив на нас особого внимания, он подхватил Кайсу и унес в свою берлогу, оставляя нас с глупыми ухмылками смотреть друг на друга. Еще некоторое время мы могли слышать недовольство одной особы, но уже вскоре ее голос затих, и только пошатывание дома указывало на то, как горячо они любили друг друга. Похоже, твой отец уже вернулся домой, и вам троим тоже пора возвращаться. И вся эта компания мальчишек направилась домой, одарив нас вполне однозначными взглядами. Даже самый младший из них уже полностью понимал, зачем мне с Аделой нужно уединение. Половое воспитание начинается у викингов с самого детства. Всегда, когда есть время у отца на сына, он передает все свои знания, даже не уделяя внимания долгое время. Он в один прекрасный момент может вывалить все не только как сыну, но и как другу. Я повернул голову к своей женщине, успевшей приобрести едва уловимый шарм, который возбудил меня чуть ли не мгновенно. Кровь сразу стала приливать вниз, а сам я не удержался и прильнул к своей любимой, только на этот нас никто не прерывал. Адила полностью отвечала на мои ласки, не мешая мне властвовать над ее телом, хотя сама иногда делала неожиданные шаги, в которых я приятно удивлялся. Ее стройное тело с чуть выпершим животиком ничуть не смущало меня. Это была моя женщина, которая успела вскружить мне голову за короткое время. Да и я сам не был против этого, полностью с головой погружаясь в этот омут любви. Мы плавно перешли в кровать, где нас никто посторонний не услышал бы. Ее гладкое тело я осыпал поцелуями, спускаясь и поднимаясь. Частое дыхание время от времени сопровождалось легкими стонами. Под каждый такой стон моя спина и шея попадали в плен ее рук, подвергаясь нападению. Ногти легко проникали в мою незащищенную кожу, оставляя красные отметины. Я же в обмен на это оставлял на ней красные следы от поцелуев, крепко, но нежно сжимая ее нефритовую плоть. Зверь и жертва вступили в схватку, в которой жертва не всегда являлась таковой. Она брала в свои руки оружие и начинала отвечать, из-за чего иногда зверь был на грани проигрыша. Но вся эта битва со столкновениями и погружениями закончилась лишь под утро, когда одинокие лучи встающего солнца начинали проникать в темную обитель. Уставшие без всяких сил даже на принятие душа, мы погрузились в умиротворяющий сон, забывая о всех планах и проблемах. И только завтра мы вспомним о том, что я был грязный и потный, что нужно осветить некоторые события о встрече с неизвестным великим зверем, что сезон холодных зим совсем скоро начнется. Все это оставалось на завтра, а сегодня в трех домах мирно спали в объятиях друг друга любящие пары. Для всех моих читателей хочу сообщить, что я стал писать свое первое оригинальное произведение. Можно уже найти его на просторах автор-туди «Тварь темного мира». Литература мрачная об юноше, который столкнулся с жестокостью мира еще в малом возрасте. И чтобы уничтожить, искоренить и отомстить, он попытается возглавить тьму, попутно исполняя свои мечты и мечты родителей. Прошу перейти и поддержать меня лайком, а также и оценить. Каждый из вас может стать тем самым мотиватором для меня. Главы выходят регулярно. Ссылка на книгу. https://outhartaday.work/241933. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 46. Верховное существо. И так понемногу зима вытеснила очень, оставляя наше поселение в ледяных оковах. В первую очередь охота стала гораздо труднее даже в сопровождении одного из владельцев чакры. Если я, Вагни или Нарнваль могли спокойно перемещаться, не обращая внимания на мягкие, но колкие из-за холода пласты снега, то наши товарищи пробирались как раз-таки сквозь. Пытались мы и воссоздать лыжи, что с трудом у нас получилось, но сражаться в них было не самой лучшей затеей. Только один Недни мог спокойно продолжать охоту, не переживая за свою жизнь. Пока до него доберутся звери, он уже их нашпигует своими стрелами. Он, кстати, уже дорос до полноценного херсира, еще немного и перейдет на новый ранг, на котором еще придется некоторое время побыть для закрепления основ, а там ему можно будет открыть путь к чакре. Впрочем, и остальные наши воины на месте не сидели и уже вплотную приблизились к рангу херсира. Они уже не были похожи на тех самых лидов при нашей первой встрече. Аура вокруг их тел уплотнилась и стала чуть больше. Мне даже страшно представляться, как их там Нарнваль гоняет. Он же у нас отвечает за подготовку всех воинов. Даже фермер не остался в стороне. Пока снег укрывал поля своим белоснежным одеялом, Дайнут присоединился к тренировкам, из-за чего теперь он уж точно не был слабее простых воинов, что стало еще одной опорой в защите нашего поселения, так сказать, последним оплотом. Но надеюсь, мы никогда им не воспользуемся. Тем более, что стимул тренироваться у всех появился после нашего рассказа о встрече с опасной черепахой. Наши похождения мы раскрыли перед всеми, даже перед детьми и женщинами. Первым заблаговременно начнут свои тренировки, а последние не будут такими уверенными после стольких наших побед. Обычно у викингов на охоте могут случаться смерти, но у нас уже больше полугода ничего подобного не было. Только столкновение с волкодавами вызвало некоторые волнения, но и это теперь не такая уж и угроза. По крайней мере, Вальран не собирается нападать на нас, а пока вожак у них он, то и мирное сосуществование нам обеспечено. Вернемся к тренировкам. Хотелось бы упомянуть тренировочные комнаты, в которых воины успели провести больше времени, чем с семьей. И вправду, вещь удивительная и загадочная. Мне до сих пор непонятно, как она работает, что логично, ведь это все при помощи системы. Хотелось бы отметить несколько интересных функций в комнате, одна из которых – увеличение давления. Ты мысленно способен как увеличить, так и уменьшить давление на свои плечи. Эта функция частенько выручала пользователей чакры, так как для нас простые нагрузки явно мало, да и нашим товарищам легче работать с давлением, чем с лишним болтающимся грузом на спине, плечах, ногах и торсе. Следующая функция – это смена комнаты во время спарринга с марионеткой. Марионетка вновь непростая, в нее можно заключить силу того, с кем тебе уже довелось увидеться. Раньше выбрали Норнваля в качестве марионетки, так как он был самым слабым из нас троих. Теперь же после подарка от черепахи таковым стал Вагни. Но его дикий атакующий стиль мешал тренировкам наших людей, Поэтому они все переключились на меня, не забыв убавить мне возможности и силу. После этого их прогресс скаканул вверх, что стало удивлением для всех нас. Оказывается, что во время спаррингов марионетка своими движениями показывает, какие ошибки совершает ее противник. Еще одно чудо, которое так и останется неизвестными до поры до времени. И последняя функция, но не по значению, это ванна из трав, в которой гораздо легче искать путь к природной чакре, из-за чего при помощи нескольких месяцев наши резервы увеличились в 1,5 раза, при том, что мы их и так не могли потратить. Да и контролировать стало еще труднее такие запасы чакры, поэтому мы приостановили такие тренировки. Но подобное станет отличным бонус для меня и моего поселения. Еще хотелось бы упомянуть сама систему. Она ведь не забыла сделать мне небольшой, но при этом весьма приятный подарок. Ваши похождения добрались до императрицы черепах, Сунуви. Повстречав на своем пути это великое существо, вы остались целы, получив в свои ряды человека с благословением от нее. Вашей удаче можно только позавидовать, ведь вместо того, чтобы изменить свой маршрут, вы целенаправленно шли к своей смерти, но обрели гораздо большее. Встреча с верховным существом 1.5. Награда. Плод пробуждения чакры Хатри. Техника Е-класса на выбор, техника Д-класса на выбор, техника С-класса на выбор. Когда только эти строки после приятного времяпровождения с любимой высветилось перед глазами, я не мог поверить в свою удачу. Похоже, я и вправду мог столкнуться с тем, кому помешал бы, и тогда лишиться жизни было бы самым легким способом отделаться от гнева верховного существа. Но вернемся к наградам. Плоды пробуждения чакры я решил пока сохранить на всякий случай. Хотя, признаюсь честно, порывался один такой плод отдать Аделе. Вовремя одумавшись, убрал плоды подальше в инвентарь нашего поселения. Сейчас Адела беременна, неизвестно, как повлияют плоды на нее и на уже наш плод любви. Рисковать самыми дорогими людьми я уж точно не собирался. А вот выбрать техники я все же решился. Чакры у нас много, но правильно ее использовать никто из нас не умеет. Только я со своей стихией тьмы способен потратить достаточно много чакры, но и то это будет просто темный вязкий туман, который я даже контролировать не могу, а разрушения от него слишком огромные, чтобы выпускать большое его количество. Деревья, вот эти гигантские исполины гниют за несколько секунд, что уж тогда говорить о других организмах. На выбор у меня было 5 техник Е-ранга, техника деления тела, техника замены тела, техника перевоплощения, техника освобождения от веревок, техника укрепления тела. Выбор не то чтобы огромный, но в глаза сразу бросились первые 2 техники, которые любому викингу помогут в сражениях. Последние 3 техники могли послужить в особых ситуациях нам опорой, но выбрать можно только одну. И мой выбор пал на технику укрепления тела. Да, мой выбор может быть глупым, но вся суть заключалась в том, что призывать я буду достаточно много викингов, которым не понадобятся такие техники, как замена тела или деление тела. Мы не шиноби, как жители этого мира, мы – воины. В наших руках есть щиты, чтобы отбиться от опасной атаки врага, а чтобы никто не подловил нас, количество будет превосходить. Да и у меня уже есть некоторые мысли насчет нашей военной силы. Так что укрепление тела больше подходит для моих людей. Я точно знаю, что техники могут превосходить свой ранг, если влить в них больше чакры, чем требуется. А развить технику укрепления не будет для нас проблемой. Ранее мы напитывали свое тело чакрой так, чтобы быть быстрее и сильнее. И мне почему-то кажется, что не сильно будут отличаться наши действия от действия техники. Это было таким дополнительным пунктом, почему я выбрал именно эту технику. Для всех моих читателей хочу сообщить, что я стал писать свое первое оригинальное произведение. Можно уже найти его на просторах автор-туди «Тварь темного мира». Литература мрачная об юноше, который столкнулся с жестокостью мира еще в малом возрасте. И чтобы уничтожить, искоренить и отомстить, он попытается возглавить тьму, попутно исполняя свои мечты и мечты родителей. Прошу перейти и поддержать меня лайком, а также и оценить. Каждый из вас может стать тем самым мотиватором для меня. Главы выходят регулярно. Ссылка на книгу. https://outhartaday.work/241933. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 47. Он толкается. Следующими на выбор были техники Д-ранга, чтобы было в разы существеннее, чем техники классом ниже, не считая тех, которые можно развивать в иные вариации. И перед лицом снова возникло предложение от системы, из которого мне и предстоит выбрать наш путь в сражениях. Техники Д-ранга, техника скрытия в тумане, техника телесного мерцания, техника туманного слуги. Последнюю технику я сразу же убрал из списка, так как она по сути ничего толкового не дает. Так, только детишек попугать. И если бы не описание системы, то я мог бы и ошибиться со своим выбором, но она все подробно расписала про каждую из техник. Первую я собственно и сам помню, слишком хорошо отпечатались в памяти сражения маленького Наруто против мечника тумана. Мне тогда нравилась его непокорность и бесстрашие. Это же надо додумать генинам лезть на элитного джоунина, который одним своим ударом способен лишить тебя жизни, да и то не сильным. В общем и целом, технику тумана я прекрасно знаю. В следующих же я не был так осведомлен, поэтому пришлось прибегнуть к помощи системы. Техника телесного мерцания, ниндзюцу, позволяющая пользователю передвигаться на большой скорости. Стороннему наблюдателю кажется, что пользователь телепортируется. Обычно передвижение скрывается клубом дыма, однако в разных селениях используются различные вспомогательные средства, заменяющие дым. Техника туманного слуги, техника, при которой создается несколько похожих на призраков фигур, одетых в черное, появляющихся из окружающей среды. Когда шиноби использует эту технику, фигуры заимствуют черты его внешности, но не являются его точными двойниками по аналогии с другими буншин-дзюцу техники, создающие копии пользователя или его оружия, где создаются клоны оригинала. Черные фигуры медленно движутся к своей цели, провоцируя ее на нападение. Каждый раз, когда фигуры подвергаются атакам, удары проходят через них, лишь ненадолго искажая их форму. С каждой поступающей атакой увеличивается их число. Последняя техника только на первый взгляд выглядит интересной, она всяко лучше, чем техника деления тела. Но собственно ее я не выбрал по той же причине, количество не значит качество. А зачем столько фигур, которые не смогут даже ранить сильного противника? Может быть против зверья сейчас она нам поможет, но на этом ее возможности иссякнут. Что в технике телесного мерцания отсутствует? Ее возможности многогранны. Ведь чем лучше ты ее понимаешь и чем больше вливаешь чакры, тем выше контроль и скорость. И все же я выбрал технику передвижения, в нашем лесу это просто необходимо. На охоте постоянно приходится перемещаться на большие расстояния, рано или поздно живность покинет эти края, не без нашей помощи, конечно же. Туман хоть и интересен, особенно для высадки на берег, но до этого еще и дожить надо, да и перемещение в разы практичней. Так что да, я выбрал технику телесного мерцания. И наконец самым интересным осталась техника сранга. Тут выбор еще меньше, всего из двух техник. Высвобождение земли, разделывающая землю хватка обрушения. Техника призыва, высвобождение земли, разделывающая землю хватка обрушения. Техника земли, используемая ниндзя и вагакури. При этом пользователь кладет свою руку на землю, после чего та обрушивается. Техника призыва, техника, позволяющие пользователю мгновенно призвать животных или людей с большого расстояния, преднамеренно жертвуя своей кровью. И тут на самом деле все как-то трудно. Хотелось бы иметь в своих рядах викингов, владеющих какой-то стихией, но при этом есть техника призыва. И в этом лесу мне что-то подсказывает, мы явно сможем отыскать интересных существ, с которыми можно будет заключить пакт. Даже волкодавы могут сгодиться. Не все, конечно. Да и вызывать их можно только ночью или в темных пространствах, куда не проникает солнечный свет. Так что все мои надежды о комбинации с Вальраном сразу отпадают, по крайней мере, пока он не сможет противостоять проклятию своего вида. И как бы долго я ни думал, лучшую стратегию развития я так и не нашел, поэтому просто взял и выбрал технику призыва. Слишком много тайн она в себе хранит, и если постараться, то можно будет найти отличных животных для призыва. На этом подачки от системы кончились, и мне пришлось понемногу подключаться к своим тренировкам в огне Эрнорнвеля, которые принялись за освоение новых техник как малые дети. Если честно, никогда бы не поверил, если бы не сказала несколько месяцев назад, что мужчина высотой как больше 2 метров и грубыми чертами лица будет как маленький ребенок соревноваться и смеяться с другим таким же мужчиной только ростом поменьше. Я бы повертел пальцем у виска, но нет, все это реальность. Но не только этими пробелами я занимался. Помимо всех насущных проблем с поселением и нашей боевой силой, у меня оставались обязанности мужа, так что Адила по полной порой меня эксплуатировала, совсем позабыв о том, что она статная девушка. В огне и Нарнваль смеялись надо мной, но это пока. В скором времени я точно так же буду смотреть на них. Сейчас-то у нас нет никакой защиты против беременности, поэтому приходится свыкаться с постоянным деторождением. Кстати об этом, в нашем поселении оказывается не только эти три женщины были беременны, мои-то воины наслаждались своими женщинами, из-за чего все наши представительницы женского пола сейчас носят под сердцем тяжелый и важный груз. «Калф», — уловил я голос любимой из соседней комнаты, — «хотел бы удалить подальше, чтобы полностью раствориться в своих тренировках, да не могу я оставить ее». Четвертый месяц беременности частенько проявляет себя с разных сторон и чаще всего в характер самой Аделы. Вдруг она решит сходить в ледяную погоду на улицу без одежды? Именно на такой момент я всегда где-то поблизости, прислушиваюсь к каждому ее звуку. Неплохая тренировка в домашних условиях. Да, дорогая, зашел я в ее комнату, где она восседала на своем мягком троне, расположив свои руки ладони на животике. Дверь без всякого скрипа открылась и точно так же закрылась. А я с любовью смотрю на свою хозяйку, которой позволил залезть к себе на шею, лишь бы она была счастлива. Он толкнулся. Ее яркая улыбка ненадолго выбила меня из колеи, из-за чего я не сразу понял сказанное. Некоторое время я как дурак смотрел на нее, возможно, это так и выглядело со стороны, но я просто не мог оторвать своих глаз от ее прекрасного лица. «Что? Прости», — переспросил я. Он толкнулся, — повторила она, дополнительно поглаживая свой живот, акцентируя мое внимание на плоде нашей любви. «Малыш», — он толкнулся. «Не знаю, что должен в этот момент любящий муж, но я опустился на колени перед своей королевой, чтобы получить ее дозволение придвинуться к животу. Но перед этим я нежно поцеловал ее ладони, холодные, даже в тепле ее руки холодные. Всю энергию и тепло она отдает ребенку. И после того, как она погладила мою щеку, мягко кивнула. Ухом я прислонился к достаточно большому животу, чтобы в первое время услышать пустоту, будто внутри образовалась мембрана, не пропускающая звуки, но потом резкий толчок, от которой я вздрогнул. И только Адила с тихим смехом наблюдал за моим выражением лица. Я тоже так в первый раз отреагировала. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 48. Вой сквозь ночную пелену. У нашего малыша, похоже, бойкий характер. Трудно тебе придется с ним. Стойко выдержал я усмешку любимой. Поднявшись с колен, я умастился рядом с ней, кладя свою руку с грубой кожей прямо ей на живот. Но так, чтобы веса почти не чувствовалось. Рука-то в меня тяжелая. Не хотелось доставить неудобства для моей дорогой жены. Впрочем, мне это было нетрудно, да и Адила чувствовала себя прекрасно, кладя свои руки на мою. Я волнуюсь. Нежный прохладный голос, как ветерок в осеннее утро, пронесся рядом, от которого по телу чуть мурашки не пошли. Тебе ни за что переживать, у твоей мамы явно есть в этом опыт. Да и я постоянно рядом, будь уверенней. Ты своей неуверенностью только смутишь нашего малыша. Одна моя рука прижимала к груди хрупкую девушку, а вторая поглаживала живот беременной. В такой позе мы провели несколько часов, просто наслаждаясь компанией друг друга. Нам не нужно было что-то говорить, чтобы разбивать тишину, достаточно было лишь нас двоих. Одно мое присутствие успокаивало Аделу, которая уснула на моем плече, да и ее присутствие прекрасно прочищало мозги. Я иногда задаваясь, зачем вообще живу, ради чего, и именно вот в такие моменты, я понимаю, что ради этого нет ничего лучше семьи. Я готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы ее молодую руку лишний раз пожать. Некоторое время я еще посидел рядом, чувствую медленное дыхание любимой, пока она не повернулась в другую сторону, давая мне возможность отлучиться. Вместо себя я положил несколько подушек, сделанных в старые времена, но они выглядели гораздо изящнее и натуральнее, чем те, что создают в современном мире. Выйдя из комнаты, я вновь погрузился в свои тренировки, стараясь достичь мистической энергии, которая находилась извне. Я постоянно двигался за ней, но она ускользала, всегда была на два хода впереди. Какие бы трюки, обманки и ловушки я не использовал, все было бестолку. Но на этот раз она была гораздо медленнее, и когда я наступал, он тоже ускорялось, но не так быстро, как раньше. У меня появился шанс, достичь этой энергии и понять, что же она из себя представляет. И чем ближе я становился, тем четче ощущал ее разницу от моей. Моя энергия была вязкой, темной, холодной и спокойно, в которой можно было утонуть. А это была как необузданный ураган, стремящийся вдаль. Она одновременно проходила сквозь все препятствия и обходила их мимо. Она явно была избирательной в своем движении. Но и сегодня я не смог дотронуться до нее. Силы просто-напросто кончились. Вынырнув из медитации, как из ледяной воды, я с громким частым дыханием устал и лежал на деревянном полу. Грудь вздымалась, стараясь дать легким набрать побольше воздуха. Но у нее были свои лимиты, из-за чего пришлось дышать очень часто. У меня даже вскоре голова пошла кругом от перенасыщения кислородом. На улице светила ярко-белоснежная луна, освещающая все на земле, заменив собой царствующее солнце. И в этой тихой ночной тишине я, вышедший на террасу, подышать зимним колющим нос воздухом, услышал до боли знакомый вой. В голове сразу же спроецировалась картинка того, кому принадлежит этот самый вой. Ведь простой зверь не настолько глуп, чтобы стоять возле поселения, которое вырезает поблизости всю живность. Значит, это кто-то, кто пришел к нам целенаправленно. Первым делом я сразу же забежал в дом, чтобы накинуть на себя сапоги и верхнюю одежду из шкур зверей. Но как бы я ни спешил, действовал предельно аккуратно, чтобы не разбудить свою принцессу. Подарив ей поцелуй, отправился в соседний дом, потревожить своих родственников. Сейчас нужно было действовать быстро, а пока я потревожу всех, соберу, пройдет слишком много времени. Гораздо легче снарядить себя и в огни, оставив тещу вместе с женой. И если в моем плане все шло хорошо, то только до того момента, пока я не столкнулся с Вагни и его сном. Непробудный викинг доставил мне некоторых хлопот, но несколько хороших оплеух, после которых его лицо покраснело и стало меньше походить на лицо, заставили его проснуться. С Кайсой получилось быстро договориться, да и женщина в любом случае не оставила бы свою беременную дочурку совсем одну. Я не забыл упомянуть, что Адила в последнее время волнуется за свою беременность, так что присутствие кого-то родного для нее обязательно. Хоть я и знаю, что Адила у меня сильная девочка, но он всего лишь девочка. Она слабый пол, который неважно насколько может выглядеть сильным, всегда оставался, остается и будет оставаться, слабым. И прямо сейчас она гораздо слабее, чем когда-либо. Расставив все точки, Вагни к этому времени приоделся в свои медвежьи шкуры. Кстати, мы до сих пор не встречали в лесу медведей, которые, вероятно, были гораздо опаснее, чем те, которых встречал берсерк в своем мире. В общем и целом, вскоре мы двинулись в сторону воя, который больше не звучал этой ночью. Ты уверен, что это был вой именно волкодавов? Может, это волки-перевертыши? Несясь по снегу, ветер задувал в уши, из-за чего я полностью услышал каждое слово, но суть понял. Как бы вой у этих двоих не был схож, он все равно отличается. У волкодава он с хрипотцой, что легко уловить, если ты какое время проведешь рядом с этими костылями существами. Я этот вой уже как родной знаю, уж слишком часто я его слышал за время испытания системы. Вальран любил от скуки повыть, что поначалу раздражало, но потом стало причиной мелодии, в которой можно прочувствовать чувства этого существа. Если ты так говоришь, наконец мы прошли границу нашего поселения, приближаясь к месту, откуда раздался вой одного из волкодавов. Вождь, мне незачем подвергать твои слова сомнениям. И вот вроде бы мы пробежали еще какое-то расстояние, но никого живого так и не обнаружили, зато было достаточно много следов. Крупных следов от вытянутых лап волкодава и огромных широких следов иного существа, которое мы видим впервые. Это медведь. На лице Вагни появился кровожадный оскал. Полегче, здоровяк, ты видел его размеры, а не обратить на это внимание было, в принципе, невозможно. Такая туша была в разы шире, чем какой лесной кабан. Один след от лапы был длиной в метр. Но это же медведь, мы наконец встретили его. Для начала нам нужно понять, по какой причине волкодав решил прийти сюда и завыть. Это было явно не зря, я еще раз взглянул на следы, а потом на Вагни, от которой во все стороны шел горячий пар. Да плевать на это. Пойдем и завалим медведя, хуже явно уже не будет. А то, что такой опасный хищник бродит поблизости, не сулит ничего хорошего для наших охотников. Есть вероятность того, что нам с Вагни будет тяжело совладать со зверем, тогда Норнвалю с подчиненными придется только голову сложить, напоследок ранив хищника. Я, Хира, Экрап, но и Ктлу туда, господин, я не ошибся в тебе. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 49. Только ты и я. Я, конечно, уже видел разъяренного берсерка, но сегодня впервые, когда он раскрылся с новой для меня стороны, я прямо чувствовалась, как энергия бурлила по телу в огни, преображая его кожу в красные тона. Под шкурами мышцы вздулись и стали больше, чем обычно. Даже рост стал больше по сравнению с обычным состоянием в огни. Глаза наполнились то ли кровью, то ли просто преобразились при помощи чакры. Но я склоняюсь все же больше к первому, чем ко второму. Из-под шкур я отчетливо видел вздувшиеся вены, по которым текла красная кровь, распространяющая свечение. Похоже, я пробудил истинную силу своего зятя, как бы это забавно ни звучало. С тобой все в порядке? На всякий случай поинтересовался, а то мало ли он еще рассудок потерял из-за своей силы, а я не знаю его пределов в этом состоянии. Тогда уж лучше прямо сейчас вырубить его, чтобы не произошло несчастного случая. Я да, ответил мне в огни, стараясь сдерживать себя. Я даже сперва подумал, что со мной говорит медведь, а не человек. Слово больше было похоже на медвежий рык, чем на человеческий голос. Тогда отправляемся. В душе я где-то все же молился всем известным мне богам, в которых невольно начинаешь верить, встречаясь со всей неизвестной живностью в этом мире, да и одно мое попадание сюда не слабо так внушает веру в кого-то наверху. В огни меня дальше слушать и не стал, он сразу рванул по следам волкодава и медведя, а я только подумал о том, что есть небольшой шанс, что встретим мы вовсе не медведя. Если уж звери тут имеют некоторые особенности, то и медведь точно так же. Поэтому встреча наша не обойдется без проблем. Впрочем, в огне это мало интересовало. Он уже, пробиваясь сквозь снежные покрывала, двигался в сторону наших гостей. И возможно ему было бы трудно, но одно существо уже подарило на тропу, по которой было достаточно легко двигаться, почти не проваливаясь в снег. Именно почти, так как иногда встречались небольшие ямы, в которые ноги сразу же тонули. Но это нам не мешало продвигаться дальше. Не знаю, сколько бы мы еще так двигались, если бы наконец не стали улавливать недалеко впереди звуки столкновения. И в этой ночной тьме они должны были быть весьма шумными, но к нашему удивлению не было слышно ни воя, ни рычания. Только треск сухих веток доносился до нас, не считая густой энергии, собранной в одном месте. Но добравшись до места схватки, перед нами предстало поле боя, где было уничтожено любое прикрытие в виде толстых массивных деревянных исполинов, поваленных на землю. То, что мы слышали, явно не было треском каких-то веток. «В огни, ты видишь его?» – толкнул локтем я своего товарища, не скрывая свой голос. «Если бы звери хотели бы, они бы на, учуяли еще задолго до нашего появления, уж явно они отличались от простых представителей своего вида. Вижу». Покрепче сжал свой топор викинг, желая вступить в схватку с этой махиной. Я в первые 10 секунд даже о нашем желании вступить в бой позабыл. Тут был явно не медведь, точнее он, но только внешне. Рядом с ним кружил костлявый волкодав, отличающийся от тех самых представителей своего вида, которых Вальран использует как мясо, чтобы ослабить своего врага, или для патруля подвластных ему территорий. Этот же был раза в два больше, да и мышцы виднелись по всему ему телу. Но что больше всего пугало меня, так это его когти, пропитанные чернотой. Этот волкодав явно был непростой, и если мы так и продолжим стоять в стороне, то он умрет под одним ударом одной из лап медведя. А ведь он прямо возвышался над всем в округе. Да и один удар со всей силы ломал толстые деревья, которые на первый взгляд вообще неприступны. Но он так легко их валил, что невольно закрадывается мысль, а не переоценили ли мы свои силы. Да вот только в огне уже рванул на подмогу нашему, так сказать, союзнику. С диким ревом он понесся на гигантское существо. Тот в свою очередь с убийственным оскалом повернул голос в нашу сторону и заревел, что есть мочи, заставляя отступить нас троих. Я отчетливо прочувствовал каждой клеточной своего тела, что зверь этот необычный. Поначалу, если в глаза бросается только размер и сила, то не зря же медведь имеет в себе огромный источник чакры, превышающий мой в десяток раз. Да и на шкуре даже следов не осталось от атак волкодава, а у того удар тоже не из слабых. В огни, крикнул я, беря это сражение в свои руки, не думаю, что этот берсерк сейчас, в принципе, способен здраво мыслить. Не бейся с ним лицом к лицу, он слишком силен для прямого столкновения, целься ему лапы. В общем-то я не зря переживал, вступив в сражение, давая время отдохнуть нашему союзнику, я на себе ощутил всю разрушительную мощь Мишки. Для него мы выглядели как комары, которые неприятно щипали его, избегая его медленных, но смертельных ударов. Но как бы мы ни старались в первое время, любой удар сводился на нет. Это была не шкура, а целая броня крепче любой стали. Даже следов не оставалось, вроде как, на небе светила луна, а не солнце, поэтому и разглядеть было невозможно. Но я точно знал, что таким темпом мы сами помрем, истратив все свои запасы. Даже волкодав, решивший нам помочь, почти никакой роли не сыграл. Меня он едва ли понимал, но поэтому и какую-то тактику мы выстроить не могли, действуя на авось. Да и каждый просто старался выжить в этом противостоянии, но медведь же не манекен. Понемногу я начал чувствовать на своих плечах давление, заставившее меня подсохнуть ноги, чтобы не травмировать ноги. Не я один подвергся этой хитрой атаке нашего врага, желавшего закончить с нами, после снижения нашей скорости. И если я с Вагни немного замедлился, то волкодаву было вообще фиолетово, будто для него это что-то привычное, как зарядка утром. Не возымев на нас нужный эффект, медведь стал действовать решительней. Удары ускорялись, но при этом снижала защита. Вагни даже смогу поцарапать одну из его лап. Но это было так незначительно, что мне хотелось истерично смеяться. «Помереть я тут явно не хочу. Вагни, отходи!» – закричал я, что есть мочи. Последние несколько минут медведь начал замедлять свои атаки, после того, как несколько раз нас задел. Вагни потерял возможность двигать своей левой рукой, так как был травмирован нерв. У волкодава на груди красовалась огромная царапина, проходящая снизу вверх. Я же потерял кусок мяса на ноге, тварь сумела зацепить меня, неожиданно ускорив свой удар. Но теперь у него был иной вариант для нашей кончины, которую я тоже увидел в ближайшем будущем, если мы просто не уберемся подальше от эпицентра удара. Волкодав на одних инстинктах убрался подальше от медведя, и только Вагни остался стоять напротив царя леса, смотря своими красными от крови глазами в звериные безумные глаза медведя. «Только ты и я», – заревел он, двигаясь вперед, а не назад. «Черт, спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав». Продолжение находится в примечании. Глава 50. Все имеет цену. Но вместо смерти своего тестя и подчиненного я увидел то, что отложилось у меня в памяти навсегда. Этот безумец в последний момент столкновения направил свой топор чуть в сторону, чтобы ударить об непробиваемую нами защиту медведя. Вот только цель его была совсем не в этом. Когда лапа громоздкого хищника опускалась на маленькое по сравнению с самим медведем человеческое тело, Вагни оттолкнулся от нее и взмыл в небо, чего не ожидал не только я, но и сам медведь. Вот только на это все не кончилось. Все же медведь был неповоротливым по сравнению с нами, и удар отнял у него много сил. И этот самый удар прочувствовал каждое живое существо поблизости. И только Вагни это никак не коснулось, пока он был в небе. Для нас же это было сродни с землетрясением, от которого по земле прошли огромные трещины, погружающие в себя растительность в округе. И это я не говорю про то, что воздушные волны от этого удара рассекли мою кожу как нож масла. Теперь мои руки рассечены в нескольких местах, что было слишком серьезно даже для меня, обладателя чакры. Некоторое время я и смогу еще продержаться в бою, но рано или поздно, я просто не удержу в своих руках длинное тяжелое копье. Зато уцелевший в огне в момент удара со всей своей силы ударил в незащищенную голову нашего общего врага, рев которого пронесся на многие километры. Но я так думал поначалу, потом вспомнил, что этот самый медведь возвел тут какой-то барьер. Каким таким образом он это сделал, мне неведомо, могу сказать только то, что своим ударом в огни только разозлил Мишку. Но это была первая серьезная рана от нас по медведю. И пока тот в агонии ревел на округу, размахивая свои лапами, я пока мог, сорвал несколько шкур с себя и привязал копье к рукам. Неизвестно, насколько мы тут застряли, но отпускать оружие я не собираюсь. И я был как никогда прав. Медведь вновь стал нас атаковать, Но на этот раз физические атаки были вперемешку с техниками. Тут нас он удивил и огнем, и невзрачными ветряными ударами. На самом деле мы чуть втроем не отправились на тот свет, когда медведь так разозлился, что изверг жгучее пламя прямо изо рта. Мы едва успели припасть к земле, пройдя по границе между жизнью и смертью. Но после этого мы стали гораздо осторожнее, зная, что нас могут неприятно уделить. От атак в скором времени мои руки перестали держать копье, и тут мне помогла моя смекалка. Не зря же я привязал копье к рукам. Теперь наше противостояние перешло в изматывание своего врага. Все мы становились слабее, не считая нашего берсерка в огне. Да вот только не думаю, что он после использования своей техники будет чувствовать себя в порядке. Вероятность того, что его настигнет последствия от использования техники, слишком высока. Ха, и зачем мы вообще поперлись на помощь волкодаву? Он ведь и сам мог бы спокойно сбежать этой битвы, а мы только тут зря жизнями своими рискуем. Уход в сторону, он очередной атаки лапы, но в какой-то момент я проглядел корень дерева и просто рухнул на землю, запнувшись об этот самый корень. Впрочем, я все равно выжил, увернувшись от атаки над головой. В это же время в огне и волкодав усилили натиск, давая мне выбрать из ямы. Я вскочил на ноги, но не так быстро, как сделал бы это в самом начале нашего противостояния. Силы понемногу покидают меня, и чакра уже почти на нуле. Я отчетливо чувствую внутри себя крохотные запасы темной энергии. В огне наших сил не хватит надолго, а эта тварь еще сможет только на одной своей физической силе простоять больше на в несколько раз. Нужно кончать с этим меховым уродцем. Знаю, вождь, но как мы это сделаем? Наши атаки почти безвредны. Старался отвечать мне в пылу битвы в огне, вернувший уже себе здравое мышление. А это значит, что и у него чакра на исходе. Отвлеки его. Волкодав, ты слышал, нужно отвлечь эту тушу. На всякий случай повторил я нашему на удивление товарищу, который в ответ лишь грозно рыкнул. Но выполнять мой приказ он все же стал, да и в огне с диким ревом стал колотить тушу чудовища. Ух, то, что я сейчас буду делать, конечно, риск, но без этого риска мы тут в любом случае помрем без помощи извне в ближайшее время. В свободное пространство я быстро ушел за уцелевшие деревья. Почти всю свою чакру я стал вливать в руки, от которых он начал распространяться по древку копья, пока не достигла кончика и полностью не покрыла копье. С трудом я сделал так, чтобы большая часть чакры была все же сконцентрирована на кончике копья. Теперь я готов. Выйдя из-за дерева, я при помощи оставшихся сил стал быстро двигаться к медведю, сражающемуся с волкодавом и викингом. И он уже был близок к тому, чтобы закончить с ними. Да вот только мое появление изменило немного его планы. А-а-а! С боевым криком прыгнул я к голове своего врага, освободив одну руку копья. Все свои физические и духовные силы я собрал в этой атаке. Сжал напоследок правой рукой посильнее, чтобы направить острие прямо в голову медведю, который уже своей лапой пытался отправиться меня в полет. Но при помощи своего крика я уверовал, что моя атака настигнет свою цель. Раньше дедушка мне говорил, что крик во время атаки для воинов имел особый эффект. Удар, сопровождаемый криком, будто имел глаза и настигал свою цель. Ха-ха-ха! На всю округу разлился жалобный рев гигантского монстра, властвующего всюду, куда ступит его лапа. Вождь, ослабленный в огне, используя свой топор как трость на дрожащих ногах, смотрел на Калфа, вонзившего копье прямо в глаз огромному медведю. Но проблема заключалась в том, что и медведь настиг свою цель. И вот что мне теперь делать. Я стою на трупе медведя, проткнув ему голову своим копьем, но я не чувствую половины своего тела, снизу стало как-то холодновато. И я чувствую, что там все совсем плохо, но не хочу смотреть и портить себе настроение. Я одержал победу над этим существом. Этим можно было гордиться, наверное. Ведь после этого я не думаю, что, в принципе, смогу держать в своих руках оружие и быть на передовой, если вообще еще выживу, после потери крови. В огне, последний раз перед погружением во тьму, я посмотрел на своего человека. Мы справились. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 51. Рулетка с забвением. Белый, чистый, без всяких примесей свет слепил меня так, что я даже сквозь закрытые глаза щурился. Прикрыв рукой глаза, я попытался их медленно открыть. «Я умер», — вырвался сухой голос из моего рта. Горло пересохло, Даже два слова дались мне с трудом. Вообще я сначала не заметил, но после сказанного, стал ощущать сухость. Я тут явно пролежала не один день. Вот и бы сейчас, руки двигались свободно, но я отчетливо видел на них раны. Глубокие шрамы остались после ударов медведя. Глаза привыкли к яркому свету, что дало мне возможность рассмотреть каждую полоску от когтей. Некоторые из ран я даже забыл, как получил в пылу сражения, что в общем-то не удивительно. Было бы удивительно, если бы я выжил после подобного столкновения. Немного обидно уходить из жизни, так и не увидев своего ребенка. Я ведь ушел под покровом ночи, так и не попрощавшись с Аделой. Она, наверное, места себе не находит. Но хотя бы в огне и Нарнваль умеют пользоваться чакрой и смогут наставить других. С трудностями, но смогут. А так у них поблизости вряд ли будут опасные враги. Стоит только выставить часовых, что будут отгонять всякий сброд в виде тех же пунабоков. Жуткие твари. Какое-то время я просто лежал. Встать я, в принципе, бы не смог. Лишившись половины тела, человек вообще вряд ли может ходить на своих двоих. Но мне это и не было нужно. Через какой-то промежуток времени перед глазами фиолетовой голограммой перед лицом появилась система. Точнее, уведомление от нее. Вам удалось победить медведя-шатуна. Награда. Медведь-шатун, царствующий сам по себе крупный коричневый медведь, проживающий в лесах. Существо, обладающее чакрой и разумом. Ростом достигает минимум 5 метров. Слабости. Скорость, неповоротливость. Сражается в одиночку. Преимущество. Сила, обладает чакрой, разум, защита, природный нюх. Примечание. Стоит вашему запаху достичь носа шатуна, вы уже никуда от него не спрячетесь. Самая крупная особь достигает 35 метров. Медведь-шатун 1-5 тысяч очков викингов. В описание я заглянул одним глазком, да и то только, чтобы убедиться в том, что мы и так узнали в ходе сражения. Из интересного было только то, за сколько можно обменять тушу мишки. Впрочем, это не так сильно цепляло глаз, как уведомление о награде. Но я же такой человек, что самое интересное оставляю напоследок. Вот и неизвестную награду оставил на потом, которая наконец-то пришло. Подняв ослабленную руку к уведомлению, я тыкнул на награду, которая раскрылась в уведомлении гораздо больше предыдущего. Ваш успех должен заставить всех викингов завидовать и стремиться к большей силе. Одолев царя леса, находясь на границе между жизнью и смертью, вам предстоит выбрать заслуженную награду, которая решит ваше будущее. Награда на выбор. Продвижение в силе, полное восстановление. 10 тысяч очков викингов, полное восстановление. Личная гвардия телохранителей, частичное восстановление. Техника ускоренного открытия чакры, частичное восстановление. Рулетка, к первым четырем пунктам добавляется пятый, забвение, полное восстановление. Делайте выбор с умом. Последнее предложение было подобие насмешки от самой системы. И самое важное, что мне предстоял действительно сложный выбор. Я мог рискнуть и получить что-то невероятное, либо же ничего не получить, а потерять все. Риск – дело благородное, когда-то сказал мне дед, но это когда за твоей спиной ничего и никого нет. Сейчас же за моей спиной стояли люди, стояла девушка с моим ребенком. Я и так рискнул, пойдя на аферу с этим медведем. Больше я не могу пойти на подобное, поэтому я спокойно выбрал самый первый и простой пункт. Увеличить свою силу я могу, но на это понадобится много времени. А вот с заработком очков было еще проще, так что мой выбор из сложно стал легким. Помимо этого я получу полное восстановление, что было как никогда кстати, ведь жена беременна. А заявись я домой в полуживом состоянии, у той бы началась, возможно, сразу истерика. Хотя я знаю, насколько может моя женщина быть сильной, когда это нужно. Вот только я не знаю, как она может отреагировать на мое нынешнее состояние. Еще не было у нас такого опыта, и, надеюсь, не будет. Вот только не всегда идет так, как мы это хотим. Рукой я потянулся уже к награде, но в последний миг перед касанием рука дрогнула, из-за чего вместо первого пункта был выбран пятый. И вот огромная рулетка начала свою игру. Фиолетовое колесо вращалось, и между каждым из пунктов стояло забвение, что сразу насторожило меня, но выбор сделан. Я хотел проклясть всех богов и сущностей, но сил на это не хватало, да и злости после сражения. Впрочем, я так и уже считал себя мертвым. А если рука дернулась именно в тот момент, то такова судьба. Либо кто-то наверху решил так забавно надо мной пошутить. И пока я сетовал на несправедливость этого мира и всех других в целом, колесо уже вращалось, а стрела с правой стороны колеса постоянно выбирала награду. И вот выбор стал замедляться. Награды сменялись забвением и наоборот. Вот подошел черед третьей награды, которая прошла мимо, стрелка переключилась на забвение, и едва-едва забвение смогло пройти мимо, давая мне в награду не первый пункт, а четвертый с техникой. В общем-то тоже неплохо. Полное восстановление и награда, с помощью которой я смогу сделать всех своих людей пользователями чакры, если смогу. Да, я не питаю особых надежд. Все же технику я не смог сразу просмотреть, свет щелчком захлопнулся, возвращая меня целого на труп медведя. Ледяной ветер обдувал мои порванные одеждой колкими иглами впивался в кожу. «Хера, Калф, ты жив!» С криком раненого зверя в огни бросился в мою сторону. Он даже не заметил своих ран в этот момент, взобравшись на тело медведя и обхватил своими руками. «Я молился всем богам, чтобы вы остались живы, когда таинственный свет поглотил вас, как и в прошлый раз. Нам нужно возвращаться домой», сказал я, убрав наш боевой трофей в инвентарь. «Дома нас ждут, да и твои раны сейчас для нас представляют большую угрозу, чем...» Я не хотел продолжать разговор о своей ноготе, но мы оба поняли, на что именно был намек. В огни отпустил меня уже на холодный снег, который я чувствовал даже сквозь свои ботинки из меха и шкур. Но перед этим у нас еще было незавершенное дело. Недалеко стоял на своих двоих волкодав, который пострадал от этой стычки меньше всего. Даже обидно как-то, я тут жизнью рисковал, а он стоял в стороне. В любом случае поступи я иначе, погиб бы не я один, а все трое. Я скоро навещу твоего вожака, надеюсь, он сможет подготовить достойную мне награду за твое спасение.